Гере немедля ответствовал мощный земли-колебатель. «Так безрассудно свирепствовать, Гера, тебя недостойно. Я не желаю бессмертных сводить на неравную битву, нас и других здесь присутственных. Мы их могуществом выше. Лучше, когда совокупно сошед мы с пути боевого, сядем на холме подзорным, а брань человеком оставим. Если Шарей нападенье начнет или Феб луконосец, если препятствовать станут Пелееву сыну сражаться, там же немедля и мы сопротивником битву воздвигнем, битву ужасную. Скоро, надеюсь, они, разойдяся, вспять отойдут на Олимп и сокроются в сонме бессмертных наших десниц против воли своей, укращенной силой». Так говоря, пред Афиною шествовал царь черновласый, к валу тому насыпному Геракла, подобного богу, в поле, который герою троянские мужи с Афиной древле воздвигли, чтоб он от огромного кита спасался, если ужасный за ним устремлялся от берега в поле. Там Посейдон черновласый и прочие боги воссели. Окрест Ромен, распростерший непроницаемый облак, боги другие напротив, по Каликолонским вершинам, окрест тебя, Аполлон, и громителя твердей Арея. Так на обеих странах небожители боги сидели, думая думы, печальную брань начинать олимпийцы медлили те и другие. Но Зевс от небес возбуждал их.